Глава 4. Ирина подошла к двери и громко постучала в створку. Примерно полминуты ничего не происходило, а потом дверь приоткрылась, и в нее высунулся ствол пистолета. Да, обращаться с оружием там определенно не умеют. Вот так вот выставить его наружу — это то же самое, что самому отдать врагу. А если бы я сбоку от двери стоял бы, то легко перехватил бы ствол и выкрутил из руки. А может быть, еще и предплечье сломал бы об косяк. «Вернулась?» — услышал я мужской голос. «Да», — ответила Ирина. Я заметил, что она опустила рукав куртки, скрывая повязку на ней. Похоже, что она не хочет раньше времени раскрывать карты и давать понять, что скоро обратится. Ну да, мало ли, как на это отреагируют остальные. «А это кто с тобой?» Оружие тут же оказалось направлено на меня. И я вдруг почувствовал приступ агрессии. Пользоваться стволом толком не умеет, там ведь мало целиться в сторону врага и на спуск нажимать. А тычет им во всех подряд. «Это Сергей», — ответила женщина, назвав меня выдуманным мной же именем. «Он меня спас». «Выглядит как солдат», — сказали ей. «Ты уверена, что стоит его сюда тащить?» «Он ничего плохого нам не сделает. Вытащил меня из передряги, а потом сюда проводил. Ему самому помощь нужна». «Впустят или отправят прочь?» Черт знает, пусть Ирина уговаривает, это ведь ей нужно, чтобы я за ее дочерью присмотрел. Но что стало ясно однозначно, люди, которые тут собрались, не очень-то и близки. Совершенно точно они друг другу не друзья. Так что стоит быть настороже, я же по сравнению с остальными тоже чужак. «Входите», — наконец сказали там, ствол убрался и дверь отворилась. Мы вошли в просторную прихожую, а встречающий, который оказался молодым парнем лет 22 от роду, тут же принялся закрывать дверь. Ирина двинулась вперед, и мне не осталось ничего другого, кроме как пойти за ней. Краем глаза я заметил, что парень оружие так и не убрал, хотя открыто вроде не целился. Мы оказались в гостиной, достаточно просторной. Тут был камин, диван и два кресла, в которых сидели люди. Пол покрывал шерстяной ковер с достаточно красивым узором. Краски яркие, цветастый весь. Наверняка новодел. Жителей было шестеро. Мужчина за 50 в круглых очках и очень интеллигентного вида. Две женщины едва за 20, но выглядели они противоположностью друг друга. Одна чернявая, крутобедрая, с такими сиськами, что они буквально вываливались из бюстгальтера. А вторая хрупкая блондинка. Фигуристая, конечно, не совсем уж плоская, но мелкая совсем. Подросток лет 16, лицо которого было полностью покрыто прыщами, и еще один мужик, примерно за 35. В нем вообще ничего особенного не было, мужик и мужик. Может, кем угодно оказаться. Но бойцом никто из них не выглядел. Да даже тот, что встретил нас, несмотря на то, что размахивал пушкой, держал-то он ее так, что было видно, вообще не умеет. При входе никто из них не поднялся. «Ты привела гостя?» — спросила тот, что старше всех и в очках. «Это Сергей», — сказала она. «Он меня спас». «Очень приятно», — кивнул он. «Вы из военных, да?» «Похоже. Я решил не врать и сразу сказать им всю правду. Но я ничего не помню о себе, кроме имени. Я очнулся сегодня в военном госпитале. Думаю, мне очень повезло, что я встретил Ирину, или меня сожрали бы зомби». «Любой может сказать, что память потерял», — проговорил встречавший нас парень, обошел меня и встал чуть спереди. Пистолет он по-прежнему держал у бедра. «Вранье». «Не вранье», — я покачал головой. «Зачем мне врать-то?» «А кто тебя знает?» — спросил он. «Может, ты бандит и форму с трупа снял? Сейчас останешься, а ночью выйдешь и откроешь своим дружкам дверь». «Тут много падали разной завелось». На последней фразе он дал петуха, голос сорвался вверх. «Он ведь боится меня определенно, но хорохорится. Перед кем?» «Да перед девчонками. Интересно, на которую из них он положил глаз? На блондинку или брюнетку?» «Мы не можем никому доверять», — продолжил он. — «К тому же мы и так живем впроголодь, у нас нет лишней еды». «Не нужно лишней еды», — проговорила женщина, после чего задрала рука в куртке и показала перемотанное бинтом предплечье. «Меня укусили. Я уйду сама. Он останется следить за Наташей». Секунду спустя ей в лицо уставился ствол пистолета. Остальные тоже отреагировали моментально. Раздвинулись, оттеснились, будто хотели оказаться как можно дальше от Ирины. И смотреть они на нее моментально стали иначе. Как на прокаженную, по-другому не скажешь. «Ты заражена?» — спросил тот, что старше всех. «Ты заражена, и ты вернулась?» Голос того, который держал пистолет, снова дал петуха. «Да что с ним такое? Кастрат, что ли?» «Какого хрена?» «Я принесла лекарство для Наташи», — спокойно сказала она. «Антибиотики. Никто из вас за мной не пошел, а я дошла и вернулась». «Ты укушена!» — повторил парень. «Тут я решил, что пора вступать в дело. Оно принимало нехороший оборот, и Ирину действительно могли застрелить. Этот придурок себя не контролирует совершенно, это видно, так что может ни с того ни с сего взять и пальнуть. Убрал бы ствол и спокойно поговорили бы». «Как можно спокойнее», — сказал я. «Заткнись, чужак!» Пистолет практически мгновенно оказался направлен на меня. Боевой, дуло широкое, но что-то старое очень. «Макаров». «Да, точно. Они бывают на 8 патронов и побольше, на 12. Маленький совсем, даже смешной, но убивает ничуть не хуже, чем нормальные пистолеты». «Убрал бы ты его», — спокойно проговорил я, «а то я тебе его в жопу засуну и проверну». И что-то подсказало мне, что да. Но он совершил глупость. Придурок махнул пистолетом вверх, собираясь что-то сказать, и тело сработало раньше мозга. Я метнулся вперед, перехватил оружие и выкрутил ему ладонь. Парень вскрикнул, и я тут же пробил ему с левой в челюсть. Он не удержался на ногах и рухнул на пол. Тут же поднялся, но ствол пистолета уже смотрел на него. А теперь двойной в грудь. «Нет, стоп, не нужно никого убивать. Мне с этими людьми еще жить». «А теперь поговорим спокойно», — проговорил я. «Ирина заражена, да. Так что ей придется уйти. Но сперва она поможет дочке. Вы в курсе, что у нее есть еще сутки минимум? Потом дадим ей чего-нибудь с собой и отпустим». «Почему ты вдруг распоряжаешься?» — спросила брюнетка. Блондинка говорить ничего не стала, а просто слезла с дивана, опустившись на колени, и оказалась возле того парня, которого я огрел. Повернула его к себе лицом. Я заметил, что по боковой стороне челюсти начинает разливаться синяк. Хорошо я его приложил, даже не ожидал такого от себя. А я понял, что ситуация накаляется совсем до предела, и я уже взял ее в свои руки, так что отступать нельзя ни в коем случае. «Да потому что вы все живые трупы», — жестко проговорил я. «Ничем не отличаетесь от мертвецов, что по улицам бродят. У вас ребенок заболел, а вы в дыру свою забились, и только она одна пошла, никто больше не решился. Сегодня вы тут сидите, а завтра придут пацаны вроде Шайбы, всех убьют, девчонок по кругу пустят и отберут все, что у вас есть». Я говорил жестко и прямо. Мне нужно было впечатлить их, дать понять, что я им не чета, что я жесткий парень. Хотя оно и так понятно, у меня боевое прошлое за спиной, а они явно из обычного мирника, который по тем или иным причинам не эвакуировался. Либо побоялись, либо провафлили момент. Если думаете, что вот этот с этой пуколкой вас защитил бы, так хрен там, продолжил я. Я смогу. Обращаться с пушкой умею. А теперь надо надавить еще сильнее, чтобы за живое взяло. «Впроголодь, говорите, живете?» — спросил я и тут же сам ответил на свой вопрос. «А потому что тут сидите, опять же. Лекарства нужны были, в госпитале есть. Еду тоже добыть можно, если на жопе ровно не сидеть. Я пойду и добуду. Так что это вам нужно меня убедить, чтобы я с вами остался. Понятно?» «Возражений не имею», — проговорил мужчина, поправив очки, съехавшие на нос. «Давайте тогда познакомимся. Вы Сергей?» «Мы уже слышали. А меня Игорем зовут. Я хозяин этого дома. Ну, был. До того, как мы тут все поселились». «Яна», — сказала брюнетка. «Валерий», — проговорил мужик, который до этого молчал, так ничего и не сказав. Вот он, кстати говоря, боялся меньше всех, это было видно. Но не бросился. «Это Олег», — снова заговорил Игорь, кивнув на подростка, а потом добавил, указав на тех, кто лежал на полу. «А это Артур и Лика. Наверху Наташа, дочь Ирины». «Ну, познакомились», — я усмехнулся, повернулся к Ирине. «Ты иди пока наверх, посмотри, что с дочкой, а я пока с твоими товарищами поговорю по душам». Она двинулась в сторону лестницы, совсем на мгновение обернувшись ко мне, и я заметил в ее глазах благодарность. «Что ж, уже неплохо. А теперь надо подкрепить свой авторитет». Я обвел взглядом всех присутствующих. Они молчали, но в воздухе висело напряжение. Теперь либо признают меня лидером, либо взбунтуются. Хотя в последнее я не особо верил, яиц не хватит. Игорь не полезет, Артура я заземлю в легкую. Опасаться, пожалуй, стоит только Валеру. Он не боится. Но он один. Ирина скрылась на втором этаже. Я слышал, как скрипнула дверь, потом ее приглушенные шаги. Слабый голос девочки произнес что-то, но слов я не разобрал. Ладно. Я еще раз посмотрел на этих людей. Они выглядели подавленными. Олег опустил голову, будто боялся смотреть на меня. Я нащурилась, но молчала. Артур, тот самый идиот, сидел на полу и растирал челюсть. Вроде бы уже готов был начать орать, но понимал, что бесполезно. «Ну что?» — наконец сказал я. «Теперь, когда истерики закончились, пора обсудить важное». «Да кто ты такой вообще?» — вдруг выплюнул Артур, поднимаясь на ноги. «Какого хрена ты тут решаешь, что нам делать?» Я шагнул к нему вплотную, заставляя отшатнуться. На самом деле он был поздоровее меня, только вот духу выступить против у него не хватит, потому что у вас нет выбора. Выплюнул я ему прямо в лицо. Его дыхание сбилось, он явно хотел ответить, но понимал, что это закончится еще одним падением на пол. Но с ним нужно держать ухо востро, потому что может и со спины кинуться в случае чего. «Ладно, хрен с ним, со всеми дружить не получается. Ладно, хрен с ним, со всеми дружить не получится. А если даст мне повод, то я его просто прикончу». Да, я вдруг понял, что убивать мне уже приходилось, причем не раз. И никаких сантиментов у меня это не вызывало никогда. Убью, и все тут. «Значит так», — резюмировал я. «Я остаюсь. Я не прошу еды. Я принесу ее. Я не прошу оружия. Я его найду. Но в обмен на это я буду решать, кто и что будет здесь делать». «Ты хочешь нами командовать?» — спросил Игорь. Его голос звучал спокойно, но он явно до этого не претендовал на позицию лидера, так что против не был. Скорее всего, его устраивала роль мудрого наставника или кого-то подобного. «Да», — спокойно ответил я. «А если мы не подчинимся?» — спросил вдруг Валерий. «Тогда вы умрете». Я улыбнулся. «Я просто уйду, а вам без меня не жить». Наступила тишина. Я бросил взгляд в окно. Там уже постепенно темнело. На улице было спокойно, но это не значило, что так будет всю ночь. На окнах есть решетки, забор крепкий, да и дом весь тоже. Ночью наружу выходить нельзя, так что будем ждать тут. И спать толком тоже нельзя, потому что я этих людей не знаю. Хорошо, посмотрим». «Завтра я пойду за припасами», — сказал я. «Список составлю сам. Лекарства, консервы, патроны, инструменты. Все, что может понадобиться. Мне нужно знать, что и где здесь может быть на районе. Я не соврал, я реально ни хрена не помню». «Один пойдешь», — усмехнулся Валерий, тот самый молчаливый мужик. «Глупо. Хочешь пойти со мной?» — спросил я. Он посмотрел на меня, потом на остальных и кивнул. «Да». «Хорошо, значит, здесь есть хотя бы один человек с яйцами». Я опустился в кресло, с силой вдохнул носом. В доме пахло старым деревом, пылью и еще чем-то. Очевидно, его построили давно, причем с претензией на роскошь, но все стало ветшать и стареть. А подновлять не было то ли сил, то ли денег. «Пушку вернее», — проговорил вдруг Артур, нависнув надо мной. Он, наверное, считал, что его поза выглядит угрожающей, хотя на самом деле просто подставился. Я мог бы уронить его, даже не вставая с кресла. «Нет», — спокойно ответил я. «Почему?» — спросил за него Игорь. «Потому что он ей пользоваться не умеет, и не дай бог пристрелит кого-нибудь не того», — сказал я. «Пользоваться оружием я вас научу, когда добуду больше. Сейчас пистолет побудет у меня». «А чем нам защищаться, если кто-нибудь придет?» — спросил Артур. «Отойди уже», — поморщился я. «От тебя страхом воняет. Яйца отрастишь, приходи, поговорим». Он надулся, набычился, сжал кулаки, а потом вдруг паник. И действительно отошел, причем не просто подальше, а развернулся и ушел куда-то в другую комнату. И вот он до этого претендовал у них на лидерство, должен был защищать их. «Двери крепкие», — сказал я, — «на окнах решетки. И я уверен, что никто не в курсе, что вы тут сидите, иначе уже пришли бы. Так что сейчас тишина — ваша лучшая защита. Не высовывайтесь». Я посмотрел на всех и заметил в глазах Лики интерес, причем такой женский. Черт, ебаные бабы. Там, где они, там всегда раздор. И тут мне вспомнился эпизод из прошлого. Отец. Выглядит совсем как я, только старше гораздо и тоже весь в шрамах. Он в форме и дает мне черную книжку с крестом, на которой написано «Кодекс чести русского офицера». Я открываю его, пролистываю и вижу подчеркнутую карандашом строчку. «За полковыми дамами не ухаживай. Не заводи грязь в своей полковой семье, в которой придется служить десятки лет. Подобные романы всегда кончаются трагически». Воспоминание тут же рассеялось, и я толком не понял, о чем оно было. Но это обнадеживало. Значит, рано или поздно память ко мне вернется. О чем я там думал? О бабах, да. Да, в армии их практически не было. А тут? Ладно, хрен с ними, не выгонять же их. Разберемся. Я усмехнулся и откинулся на спинку кресла. Ситуация, похоже, приходила в норму. Никто пока не спорит, не лезет с претензиями, и это хорошо. Значит, в принципе, эти люди могут слушаться, если все делать правильно. Обстановку разрядили шаги на лестнице. Я обернулся и увидел, как сверху спускается Ирина. Лицо у нее было бледным, на нем была отчетливо видна усталость. «Она спит. Температура упала», — тихо сказала она. Я кивнул. «Значит, лекарства помогли. Но мне теперь придется разбираться и с ней. Выгонять ее прямо сейчас я не стану. Пусть побудет с дочкой еще немного. До утра у нее явно есть время. Утром уйдешь?» — спросил я. «Если дотяну до утра», — ответила она, усмехнувшись. «Что с собой возьмешь?» «Воды и еды на день, может, нож, если дадите», — она говорила спокойно. Понимала, что выбора у нее нет. Я посмотрел на остальных. Те сидели тихо, но чувствовалось, что напряжение только растет. Они понимают, что... Все уже изменилось. И не потому, что она уйдет, а потому, что я останусь. «Дадим ей еды, воды и пистолет», — сказал я, вытащив из кобуры свой, протянул женщине рукоятью вперед. «Зачем?» — поднял голову Валерий. «Два ствола лучше, чем один». «В нем 6 патронов», — сказал я. «Те, что в вашем пистолете, не подойдут, калибр другой». «Дайте ей нож», — подала голос Яна. «Зачем пистолет?» «Она заслужила уйти с оружием в руках», — твердо сказал я. «Пока вы тут писю дрочили, она пошла за лекарствами для дочери. Если бы кто-нибудь из вас двинул бы за ней, то ее бы не укусили. Вам все ясно?» На несколько секунд наступила тишина. Лика, что сидела на полу, вдруг сжалась, посмотрела на Ирину и прошептала. «А ты? Ты не боишься?» Ирина улыбнулась одними губами. «А чего бояться? Я уже все решила». «Ну что ж, это правда. Да и выбора никакого нет». «Пойдем, Ира. Соберем твои вещи», — проговорил Игорь, поднимаясь на ноги. Они вместе двинулись прочь. Я посмотрел на Валеру. Он ответил мне таким же взглядом. «Валера, ты серьезно хочешь идти со мной завтра?» — спросил я. «Да». «Тогда соберись. Мы не знаем, что нас ждет». Я поднялся на ноги. «А теперь покажите мне комнату, где я буду спать. Реально надо прилечь. Да и грузить их хватит. Слишком много информации и слишком много давления. Пусть отойдут немного, а потом придется провести еще одну воспитательную работу».